Глава 19. Ренат приподнялся на локте. «Я журналист», — печально ответил он. «У меня вышли статьи в 13 газетах и журналах, и меня неплохо знали в Москве. На телевидении у меня тоже было запущено 2 проекта. Но в прошлом году в Антибе взорвался в вертолете мой дядя и вся его семья. Так, во всяком случае, написали газеты». И французские адвокаты нашли его единственного наследника, то есть меня. Я не виноват, что стал его наследником. Во всяком случае, я к этому не стремился. «И поэтому вас хотят убить?» Старшая сестра Инны подошла к нему, села рядом на стол и сняла повязку. Она чуть поморщилась, потрогала рану. Он вскрикнул, было больно. «Меня зовут Ольга», — представилась старшая сестра. «Не дергайтесь, я хочу осмотреть ногу». Она внимательно осмотрела коленную чашечку и пощупала вены на ногах. Затем удовлетворенно выпрямилась и сказала. «Вам нужно срочно в больницу. У вас глубокая рана. Пуля, правда, прошла по касательной, но достаточно глубоко. Я думаю, что все заживет. Нужно наложить профессиональную повязку». «Больница находится рядом, мы можем поехать вместе». «Подождите», — попросил Ренат. Он набрал номер Талгата и услышал его голос. «Где ты находишься?» — поинтересовался Ренат. «Стою у дома, жду, когда вы выйдете», — ответил Талгат. «Какой у вас этаж и номер квартиры?» — спросил Ренат. Инна молчала. Вместо нее ответила Ольга. 6-й этаж, 114-я квартира». Он передал все Талгату и убрал телефон. Инна по-прежнему молчала. Ольга поднялась, чтобы еще раз помыть руки, когда в дверь позвонили. Инна повернулась и пошла открывать двери. Она даже не посмотрела в глазок. В квартиру ввалились сразу 5 или 6 человек. Среди них были Талгат с перевязанной рукой, Павел и Тамара. Они сразу побежали в комнату к Ренату. Тамара была в сером эффектном костюме. Юбка была гораздо выше колен. Она подскочила к Ренату, что-то ему рассказывая. Павел стоял рядом. Подошедшая Ольга объясняла ему и Талгату, куда вести раненого. Одним словом, в комнате стоял гвалт, какой бывает, когда все говорят одновременно. И только Инна смотрела на Рената так, словно увидела его впервые. «Так получилось», — сумел он произнести 2 слова, прежде чем его подняли и понесли к выходу. Тамара, заметив, как он смотрит на Инну, окончательно разозлилась. Может, он нарочно приехал сюда к своей пассии? Она осмотрела Инну с головы до ног. Только этого не хватало. Какая-то студентка, недоросль, подросток. Когда он встречается с женщинами из молодых сердец, это еще можно понять. Но когда его едва не убивают ради этого угловатого подростка... Она не могла поверить, что он оказался здесь случайно, и, проходя мимо Инны, она умышленно задела ее корпусом, даже не извинившись. Но Инна смотрела на своего гостя, которого уносили его охранники. Он даже не успел поблагодарить девушку за свое спасение. В больнице ему обработали рану, наложили тугую повязку и повезли домой. Тамара решила, что останется с ним на ночь. «Можете не беспокоиться», — громко объявила она. «Я буду спать в соседней спальной комнате и не стану к вам приставать». «Надеюсь, что не станешь», — усмехнулся Ренат. «Между прочим, я случайно там оказался. И девушка, которую ты видела, была моей случайной знакомой». «Случайная знакомая пустила вас к себе домой и вызвала свою сестру-врача, чтобы вам помочь?» Тамара притворно вздохнула. «Не нужно меня обманывать, я все понимаю». «Ничего ты не понимаешь», — разозлился Ренат. «И вообще не стоит тебе здесь оставаться. У меня есть Лида, она мне поможет». «Я ваш личный секретарь», — возразила Тамара. «Не знаю, насколько точно вы помните сумму, которую мне выплачивает Астор, но моя зарплата немного выше зарплаты министра». «Вы не считаете, что за такие деньги я обязана думать о вашем здоровье, хотя бы из корыстных интересов, чтобы продолжать получать подобную зарплату? И не нужно меня стесняться. Я уже сказала вам, что не собираюсь вас насиловать». Ренат развел руками. Спорить ему не хотелось. Вечером он набрал 3 раза парижский номер телефона, который оставил ему Глущенко, и 3 раза давал отбой, дожидаясь 3-го звонка. Теперь оставалось ждать звонка своего погибшего дяди. Ждать пришлось недолго. Связь сработала безупречно. Уже через несколько минут Глущенко перезвонил. «Уже слышал, что тебя чуть не убили», — раздался его хриплый голос. «А ты думал, что можешь получить миллиарды долларов и ничем не платить за это? Так не бывает, племяш. Ты себя приучи, что в жизни за все платить нужно. Абсолютно за все. Знаешь, кто на тебя напал?» «Думаю, что наш друг из Эстреллы постарался». «Правильно думаешь. Только он напрасно дергается. У меня есть сведения, что ему совсем плохо стало, и сегодня он может концы отдать. Представляешь, как жалко?» «Очень», — подтвердил Ренат. «Из-за этого звонил? Ты не бойся. Как только наш дорогой друг отдаст концы, на тебя нападать перестанут, и больше тебя никто не тронет». В комнату вошла Тамара. Она поставила на тумбочку чашку кофе с молоком. «Пейте», — требовательно произнесла она. «Спасибо», — он прижал телефон плотнее к уху. «У нас появились проблемы с Кутявиным». «Какие проблемы? Ты ему ничего не объяснил? Может, ему тоже стоит заболеть?» «Нет, нет», — торопливо ответил Ренат. «Ни в коем случае, это вызовет подозрение. Дело в том, что они считают мои обязательства перед господином Леру несколько поспешными и подозрительными, пока не оформлены все документы по наследству. А Кутявин претендует на 25%. «Дырку от бублика!» — не выдержал Глущенко. «Я бы ему показал! Попробовал бы он при мне такое сказать!» Тамара осторожно вышла из комнаты, стараясь не мешать разговору. Она не совсем понимала, с кем разговаривает Ренат, но решила, что это один из братьев Глущенко, оставшихся в Киеве. «Нужно найти завещание», — твердо сказал Ренат. «Вы меня понимаете?» «Чье завещание?» «Владимира Аркадьевича Глущенко. Его завещание, заверенное французским нотариусом и зарегистрированное по всей форме о том, что он оставляет все свое движимое и недвижимое имущество своему племяннику Ренату Шарипову. Тогда не будет никаких вопросов. Алло, вы меня слышите?» «Ты с ума сошел!» — раздался хриплый голос ошеломленного Глущенко. «Все сразу поймут, что он живой! Как он мог оставить тебе такое завещание? Я, он... тебя вообще не знал в прошлой жизни!» «А его сестра знала», — возразил Ренат. «И никто теперь не докажет, что он знал, а чего не знал. Может, она ему все рассказала, и он решил оставить свое наследство единственному племяннику». «С огнем играем», — подумав, сказал Глущенко. «Что это нам дает?» «Если будет официальное завещание, то все претензии остальных претендентов сразу отпадают раз и навсегда. Это во-первых. Во-вторых, я сразу вступаю в имущественные права и могу распоряжаться своим капиталом по своему усмотрению, в том числе оставшимися активами на Украине и в России. По своему желанию и разумению я могу передать их любому другому человеку, например, бельгийцу Леру, которому я доверил управление своими активами во Франции. И, наконец, в-третьих, никто не сможет оспаривать подобное решение у самого Леру, который получил от меня такую доверенность. Вы понимаете, как это выгодно?» «Слишком сложно», — немного подумав, ответил Глущенко. «Это ты сам придумал или адвокат подсказал?» «Конечно, адвокат. Но он говорил об этом как о несбыточной фантазии. А я подумал, что такая фантазия вдруг может оказаться реальностью. Кстати, он говорил, что было бы хорошо, если бы и Рената могла составить завещание». «Вот этого я тебе обещать не могу», — издевательски пробормотал Глущенко. «Ее с того света никто не вернет. И хотя некоторые покойники возвращаются, но она точно не вернется. Это я могу гарантировать». Ренат помрачнел. Ему было неприятно об этом вспоминать. До последнего ему не хотелось верить, что Глущенко мог устроить взрыв вертолета, в котором находились Рената и ее сын. но похоже, что все так и произошло. «И он усыновил мальчика», — тяжело вздохнул Ренат. «Если бы он вдруг одумался и понял, что допустил ошибку...» «Я подумаю над твоими словами», — пообещал Глущенко. «Попытаюсь найти завещание, если оно действительно было. Может, он что-то понял в конце жизни или на том свете. Иногда такое случается». «Подумайте», — сказал на прощание Ренат. «Это был бы очень сильный ход». «И очень опасный», — добавил Владимир Аркадьевич и положил трубку. Тамара оказалась не только хорошим секретарем, но и заботливой женщиной. Она носила ему еду и воду, каждый раз поднимаясь из кухни с новым подносом. Она не пускала никого обслуживать Рената, и даже когда он запрыгал в туалет, сделала ему замечание, сказав, что для этого есть судно. Ренат, густо покраснев, пробормотал, что пока в состоянии сам двигаться. Даже Лиде она запретила входить в комнату Рената, чтобы его не тревожить. Так прошла ночь. Утром он проснулся и решил снова самостоятельно допрыгать до ванной комнаты. Благо, каждая ванна находилась рядом со спальней. Но едва Ренат допрыгал до туалета, как в его комнату буквально ворвалась Тамара. Он изумленно оглянулся. Обычно она стучала, а здесь ворвалась в спальню в своем халате, который она привезла из дома. Это был черный шелковый халат, расшитый золотыми драконами. «Вы слышали, что случилось в Киеве?» — закричала она ему с порога, даже не успев войти в комнату. «Я не включал телевизор», — устало отозвался Ренат, выходя из ванной. «Что опять там произошло?» «Сегодня утром умер в своей палате Игнат Гребенник», — выпалила Тамара. «Некоторые считают, что его отравили. Сейчас передали по новостям, что в палате утром нашли умершего Гребенника. Показали братьев Глущенко и рассказали про нападение на вас. Можете себе представить?» Халат раскрылся от быстрой ходьбы, отчего были видны ее ноги. У нее действительно были идеально ровные ноги. Ренат попытался выйти из ванной комнаты, но она уже подскочила, чтобы ему помочь. «Вам нельзя самому ходить», — укоризненно сказала Тамара. «Ваша рана может открыться». Она довела его до постели, наклонилась, чтобы помочь лечь, подняла ему ногу. Халат раскрылся еще больше. Он увидел ее кружевные черные трусики и отвел глаза. В последнее время сдерживаться ему было все труднее и труднее. Бюстгальтера под халатом не было, это он тоже успел разглядеть. «Что еще там сказали?» — спросил Ренат, отводя глаза. Она села рядом с ним, закинув ногу на ногу. «Считают, что оба покушения — звенья одной цепи», — передала она сообщение аналитиков. «Вспоминают, как погибли Глущенко и его семья. Считают, что вам грозит серьезная опасность и нужно срочно уехать из Москвы. Может, опять поедем во Францию?» — с некоторой надеждой спросила она. «Нет», — ответил Ренат, — «мне уже больше ничего не грозит». «Откуда вы знаете?» — удивилась Тамара. «Знаю. Нападение на меня организовал сам Игнат Юрьевич, мир его праху. И теперь он умер». Она прикусила губу, поправила халат, закрывая ноги. «Иногда я начинаю вас бояться», — призналась Тамара. «Откуда вы все это знаете? И кто тогда убил Гребенника?» «Кому нужно, тот и убил», — уклонился от ответа Ренат. «А насчет меня? Это точно. Он мне звонил и угрожал, и даже несколько раз встречался со мной. Предлагал продать контрольный пакет акций нефтяной компании, но я ему отказал». «Почему вы мне ничего не говорили?» «Не считал нужным тебя подставлять. Тебя могли тоже уничтожить как свидетеля. А у тебя есть сын. Ему без мамы никак нельзя». «Порой мне кажется, что я вас совсем не знаю». Она встала и вышла из комнаты. Днем после обеда ему позвонили. Обычно трубку городского телефона поднимала Тамара. Подняла и в этот раз. Затем пришла в комнату, сообщив, что звонил плавник, который интересуется его здоровьем. Ренат поблагодарил и попросил сообщить, что будет на следующем процессе против Кутявина. «Вы не сможете поехать!» — возмутилась Тамара. «Я вас просто не пущу!» «Поеду», — решительно сказал Ренат. «У меня не такая рана, чтобы я не смог подняться и поехать в суд. Обязательно поеду. Мне важно лично присутствовать на этом процессе. Очень важно». «Еще звонил Дима Сизов», — вспомнила Тамара. «Он спрашивал, будете ли вы писать репортаж о встречах в Нью-Йорке и Тулузе. Он может подождать. Американцы тоже. Их предупредили, что на вас напали, и вы были ранены. Они просили сообщить вам, что будут ждать, сколько нужно, и просили включить в репортаж эпизод покушения». «Конечно», — усмехнулся Ренат. «Для них это настоящая клубничка. Такой материал. Скажи Диме, что я подумаю». «И звонила какая-то Ольга из больницы. Она узнавала, как вы себя чувствуете, и просила передать, что они все очень волнуются». «Она сказала «все»?» — уточнил Ренат, приподнимаясь. «Да. Наверное, имела в виду сотрудников больницы, где вам сделали перевязку». «Нет. Она говорила о другом человеке. Ольга оставила свой телефон?» «Я же вам сказала, что она работает в больнице. У нас есть номер ее телефона». «Принеси», — потребовал Ренат. Уже через минуту он набирал номер телефона Ольги. Услышав ее голос, он поблагодарил за звонок и спросил, как себя чувствует Инна. «Неплохо», — ответила Ольга. «Она переживает, что вела себя не совсем правильно. Ведь вы не говорили ей, что работаете журналистом в каком-то конкретном издании. Она спрашивала, как ваша рана». «Инна меня спасла», — убежденно сказал Ренат. «А можно мне ей позвонить? Может, вы дадите мне ее телефон?» «Звоните», — согласилась Ольга. «Только учтите, что я вам ничего не говорила, иначе она на меня обидится. И тем более не давала ее телефон. В конце концов, что вам стоит узнать ее номер телефона, если вы знаете номер ее квартиры?» Еще через минуту он набрал номер Инны и с замиранием сердца слушал ровные гудки. Наконец она ответила. «Инна, здравствуйте». Он давно так не волновался. Пожалуй, с тех пор, как стал наследником олигарха. «Добрый день!» — раздался в ответ удивленный голос. «Кто это говорит?» «Это я, Ренат!» — смущенно представился он. «Тот самый, которого вы спасли!» «Это вы!» — она искренне обрадовалась. В ней не было кокетства, присущего опытным женщинам, и той доли лукавства, которым отличались певицы из группы «Молодые сердца». «Как хорошо, что вы позвонили! Мне так неудобно! Получается, что я вас сначала приняла, а потом чуть не выгнала!» «Меня унесли», — вспомнил он. Его радовал даже тембр ее голоса. Он давно не встречал такого чистого и светлого человека. «Верно», — рассмеялась она, — «вас унесли, а потом во всех газетах написали, что вы были тяжело ранены и спрятались в одной из квартир дома. Журналисты ходили по квартирам и узнавали, где вы прятались. Но все отказывались. Признаться, и я отказалась. Сказала, что вообще впервые в жизни слышу эту историю». «Правильно сделали», — согласился Ренат. «Иначе бы они не дали вам покоя». «Спасибо вам за все, Инна. Вы меня очень выручили. Надеюсь, что в следующий раз вас не будут убивать около моего дома. Ой, я, кажется, сказала глупость. Если будут убивать, можете прятаться у меня. Так тоже нехорошо. В общем, чтобы у вас не было неприятностей». «Спасибо. А мы можем увидеться? Дело в том, что я сейчас лежу дома, и врачи запрещают мне ходить. Может, я пришлю машину, и вы приедете ко мне?» «Это удобно?» Она не испугалась и не стала отказываться. Она просто спросила. «Вы имеете в виду машину?» «Я имею в виду вашу семью. Как отреагирует ваша жена и дочь, если я приеду вас навестить?» «Откуда вы знаете про них?» – удивился Ренат. «В газетах написали, что вы женаты, и у вас есть дочь-школьница. Правда, не написали, сколько ей лет. Я теперь ренатовед. Собираю о вас все материалы». «В газетах написали чушь», — сказал Шарипов. «Дело в том, что я давно развелся со своей первой женой, и мы живем отдельно. Но у меня в доме всегда есть люди. Если вы боитесь приезжать или вам не совсем удобно, вы можете мне сказать, я все пойму». «Ничего я не боюсь», — услышал он ее звонкий голос. «Тем более вы в таком положении. Вас жалеть нужно бедненького. Посылайте вашу машину, и я приеду». «Прямо сейчас». Он положил трубку, чувствуя, как бьется сердце. Эжен Пети был прав. Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги. И такое состояние счастья тоже. «Тамара!» — закричал на всю квартиру Ренат. «Быстрее сюда!» Где-то упала чашка, и он услышал, как бежит по лестнице Тамара. Она поднималась к нему в спальню. «Что случилось?» — спросила она. «У меня к тебе две огромные просьбы», — сказал Ренат. «Во-первых, переодеться. Сними этот буржуйский халат и надеть что-нибудь попроще. А во-вторых, сейчас ко мне приедет девушка. Если вдруг ты случайно окажешься в комнате, когда она будет ко мне подниматься, я тебя задушу. Своими руками, несмотря на мое ранение». «Пожалуйста», — пожала плечами недовольная Тамара. «Я уже догадалась, кто к вам приедет. Это пигалица, у которой вы прятались в квартире. Послушайте, Ренат Равильевич, но это же неприлично встречаться с нимфетками». «Еще одно слово, и я тебя убью. Я уже все сказал. Пусть ей откроет дверь, Лида, и не смей даже показываться нам на глаза». «Вот так всегда», — грустно прокомментировала Тамара. «Как только нужно помочь, сразу зовут меня. Как только общение для души, выбирают других. Я лучше переоденусь и уйду. Умри, Тамара, так тебе и нужно». «Подожди», — он вдруг понял, что за показной развязностью может скрываться глубокая женская обида. «Подожди, пожалуйста». Он взял ее за руку. Она обернулась. В глазах Тамары блестели слезы. «Ты очень хороший человек», — искренне сказал Ренат. «И знаешь, если бы я встретил тебя раньше, я бы мог только мечтать познакомиться с такой красивой женщиной, как ты. Но мы, мужчины, эгоисты. Когда я знаю, что ты рядом, и тем более, что ты мой сотрудник, я начинаю тебя немного игнорировать. Мне трудно вступать в отношения со своими сотрудницами. Я для этого еще недостаточно заматерел». «Хорошо», — заставила себя улыбнуться Тамара. «Буду ждать, пока заматереете. Помните, как говорили коту в известном мультфильме, когда предлагали ему азверин? Он спросил, что со мной будет, и врач ему твердо пообещал: «Озвереете». Она мягко высвободила руку и вышла из комнаты.